Но пожертвовать командиром крыла он не мог. В будущем, неясном и страшном, каждый всадник и каждый дракон могли оказаться незаменимыми. «Я не доверяю ему», — мрачно произнесла Леса. Она отхлебнула теплого кла. Ее серые глаза над краем кружки затуманились. «Словно она и мне не доверяет», — мелькнула мысль у Флара в голове. «Да, она ему верила только до определенного момента. Она явно дала это понять, и, откровенно говоря, Флар не мог ее винить. Она признавала, что все его усилия направлены на безопасность и сохранение драконов и людей Вейра, а, следовательно, на безопасность и сохранение всего Перна. Чтобы действовать эффективно, он нуждался в ее поддержке, полной и безоговорочной. Правда, она умела подавлять свою антипатию к нему. На советах, когда обсуждались дела Вейра, она поддерживала Флара искренне и убедительно. Однако он всегда искал скрытый смысл в ее словах и видел затаившуюся в глазах подозрительность. Пока дела обстояли именно так. Она проявляет терпимость, не более, а он жаждал добиться искреннего сопереживания. «Скажи мне», — произнесла Леса после долгой паузы. Солнце коснулось каменного пальца до того, как алая звезда появилась в отверстии глаз камня, или после? «По правде говоря, я не знаю, я сам не видел этого. Совмещение длится лишь несколько мгновений, но хроники сообщают, что оба события должны происходить одновременно». Леса нахмурилась. «Чем же ты занимался в это время? Ргулом?» Она явно рассердилась, и Флар безуспешно пытался заглянуть ей в глаза. «Я предводитель Вейра», — сухо напомнил он. «Поистине, эта женщина несносна». Леса удостоила его долгим, тяжелым взглядом и склонилась над тарелкой, заканчивая трапезу. Ела она очень мало, быстро и опрятно. Того, чем она довольствовалась в течение дня, вряд ли хватило бы, чтобы накормить больного ребенка. Если сравнить с Йорой, но она вряд ли имела смысл сравнивать Лессу с Йорой. Он закончил завтрак и рассеянно поставил кружку на пустой поднос. Она молча поднялась и убрала со стола. «Как только крылья покинут Вейр, мы тоже отправимся», — сказал он. «Да, ты уже говорил», — она кивнула в сторону спящей королевы, чье золотистое тело виднелось под аркой сводчатого прохода. «Но нам все равно нужно дождаться, пока проснется Рамота». «Наверное, уже скоро, она шевелит хвостом целый час». «Да, как обычно в это время». Перегнувшись через стол и в задумчивости сдвинув брови, Флар наблюдал, как золотистый, раздвоенный кончик хвоста королевы судорожно дергается из стороны в сторону. Мнимент просыпается также, беспокоится и всегда на рассвете или ранним утром. Словно начало дня ассоциируется у них с чем-то неприятным, с восходом алой звезды. Вскользь бросила Леса. Что-то изменилось в тоне девушки, и Флар быстро поднял на нее взгляд. Теперь на лице ее нельзя было заметить и следа раздражения из-за пропущенного утром зрелища. Глаза Лесы уставились куда-то в пустоту. Лоб вначале гладкий прорезали морщинки тревоги. Губы плотно сжались. «На рассвете. Да, на рассвете сны предостерегают нас», — пробормотала она. «О чем ты?» — спросил он удивленно. «Это случилось утром, за несколько дней до того, как ты и Фекс нагрянули в Руат. Что-то разбудило меня. Какое-то очень сильное воздействие. Оно создавало ощущение ужасной угрозы». Леса помолчала. «Алая звезда только что взошла на северо-востоке». Она судорожно прижала руку к груди. Внезапно тело ее содрогнулось. Девушка в упор посмотрела на Флара. «Вы с Фексом тоже пришли с северо-востока, из Крома», — резко сказала она. «Да, все так и было», — он улыбнулся ей, живо представив то утро. «Пожалуй, я оказал тебе неплохую услугу», — добавил он, в подтверждение своих слов обвел широким жестом огромную пещеру. «Но ты, кажется, вспоминаешь об этом без особого удовольствия». Она смерила его холодным непроницаемым взглядом. «Опасность приходит под разными масками». «Согласен», — дружелюбно ответил Флар, полной решимости не поддаваться и сохранить самообладание.